Структура общества. В разрез с Платоном, который оспаривал право на личное владение для стражей воинов и даже выдвинул проект общности для них жен и детей, Аристотель выступает как сторонник индивидуальной частной собственности. Обычно спокойный и уравновешенный, он, говоря о собственности, поднимается до настоящего воодушевления. «Трудно выразить словами, — говорит он, — сколько наслаждения в сознании, что нечто тебе принадлежит». Аристотель, «Политика», книга 2, глава 2, 1263а, 40-41. И хотя приятно оказывать услуги и помощь друзьям, знакомым и товарищам, осуществление всего этого мыслимо, однако, лишь при условии существования личной собственности. Там же 1263b2.3. Природа вложила в каждого человека естественное чувство любви к самому себе. Правда, эгоизм, по справедливому признанию, заслуживает порицания. Но эгоизм есть по Аристотелю не любовь к себе, а лишь чрезмерная степень этой любви. Смотрите там же. Кто, как Платон, стремится провести единение государства в чрезвычайных размерах, для того все это, то есть возможность помощи друзьям и товарищам, отпадает. Необходимо держаться того способа пользования собственностью, который сочетает в себе систему собственности общей и частной. Собственность должна быть общей только в относительном смысле. В абсолютном же она должна быть частной. Там же 1263а, 26-27. И Аристотель восхваляет результаты такого разделения. «Когда пользование собственностью будет поделено между отдельными лицами, — утверждает он, — исчезнут среди них взаимные нарекания. И наоборот получится большой выигрыш, так как каждый будет с усердием относиться к тому, что ему принадлежит. Добродетель же послужит своего рода регулятором в использовании, согласно пословице «у друзей все общее». Аристотель, «Политика», 1263, а 27-30. Аристотелевская теория эгоизма, не превышающего меру, нисколько не похожа на буржуазный индивидуализм, развившийся на основе капиталистического способа производства. Это воззрение, возможное только для грека, гражданина античного полиса, в котором право ведения хозяйства, право участия в политической жизни и в судебной деятельности было привилегией свободных членов общества. Неудивительно поэтому, что свое понимание сдерживаемого меры эгоизма Аристотель развил в той главе этики, где рассматривается добродетель дружбы. Смотрите Никомахова «Этика», книги 8 и 9. Предвосхищая Ларошфуко, Аристотель полагает, что даже в основе дружбы лежит себелюбие. «Любя друга, мы любим собственное благо, ибо хороший человек, став нашим другом, становится благом, поскольку мы его любим. Таким образом, каждый в дружбе любит собственное благо». Там же книга 8, глава 6, 1157б, 33-35. Он знает, что существует взгляд, согласно которому человека, который себя любит больше всего, называют эгоистом в дурном смысле слова. Сторонники этого взгляда говорят, что нравственный человек действует по мотивам любви к прекрасному и дружбы, и потому забывает о самом себе. Но Аристотель находит, что факты не согласуются с этой теорией. Все отношения дружбы возникают из отношения человека к самому себе, перенесенного на других. Каждый человек сам себе более всего друг, и следует любить больше всего самого себя. Там же книга 9, глава 8, 1168б, 9-10. Значение слова «эгоизм» зависит от поведения людей. У большинства это поведение дурно. Эгоизм в этом значении понятия порицается с полным правом. Но того, кто, вообще говоря, всегда будет присваивать себе все прекрасное, никто не назовет эгоистом и не будет бранить. Но именно таков, по-видимому, и есть по преимуществу эгоист. Он присваивает себе все прекраснейшее и преимущественное благо. Он служит тому, что в нем есть наиболее сильного, и во всем повинуется этому. В этом отношении человек похож на государство. Сущность государства и всякого сложного целого состоит в том, что в нем господствует и что наиболее сильно. В этом же состоит и сущность человека. В духе собственной высокой оценки разума Аристотель разъясняет, что тот человек больше всего любит себя, который любит разум и служит ему. Там же книга 9, глава 8, 1168-Б, 33-34. А так как нравственный человек больше всего любит разум, то такой человек по преимуществу может быть назван эгоистом, однако в ином смысле слова, чем тот, который означает нечто постыдное. И разница здесь настолько велика, насколько жизнь разумная отлична от жизни, подверженной страстям, и насколько стремление к прекрасному отлично от стремления к кажущейся пользе. Итак, хороший человек должен любить самого себя. И таким образом он и сам останется в выгоде, осуществляя прекрасное, и другим принесет пользу. Никомахова «Этика», книга 9, глава 8, 1169-А, 11-12. Себелюбие нравственного человека не исключает ни отказа от благ, ни самопожертвования ради других и ради Отечества. Нравственный человек, будучи эгоистом в указанном смысле, отбросит и деньги, и почет, и вообще все блага, из-за которых борются люди, чтобы сохранить себе прекрасное. Он предпочтет непродолжительное, но сильное ощущение, долгой, но пустой жизни, и скорее захочет жить прекрасно один год, чем многие годы бесцельно. Он предпочтет одно прекрасное действие многим незначительным. Так происходит с людьми, жертвующими своей жизнью. Они выбирают великое и прекрасное для себя. Смотрите там же, книга 9, глава 8, 1169-А, 20-26. В связи с таким пониманием себелюбия стоит аристотелевская критика взглядов Платона, Фалея, Халкидонского, а также критика спартанского государственного строя. Аристотель стоит на общей у него с Платоном почве идеологии рабовладения. Как и Платон, он в своем проекте наилучшего государства предусматривает возложение всей непосредственно производительной работы на плечи бесправного рабства. Но в отношении свободных граждан рабовладельческого государства он отклоняет взгляд Платона на землевладение как слишком аскетический, умаляющий неотъемлемые права граждан. Платон полагал, что землевладение должно обеспечить гражданам образ жизни, сдерживаемой мерой. Аристотель предлагает другую формулу — жить согласно мере, щедро. Аристотель, «Политика», книга 2, глава 6, 1265-А, 30-33. Жебелев переводит: «Жить скромно, но так, как это свойственно благородно щедрому человеку». «Политика» Аристотеля, страница 55. Не согласен Аристотель и с проектом Фалея Халкидонского. Этот писатель предложил полное уравнение в области землевладения. Согласно оценке Аристотеля, проект Фалея, во-первых, не ясен. Для приведения его в исполнение необходимо указать должную меру земельной собственности, доведенной до уравнения. Во-вторых, осуществление проекта Фалея не дало бы результата. Даже если бы была установлена средняя мера земельного имущества, это установление не решило бы главного вопроса. Уравнивать необходимо не столько земельные владения, сколько вожделение. А для этого требуется не уравнение, а воспитание людей посредством законов. Фалей должен был указать, в чем должно заключаться это воспитание. Но если воспитание будет для всех одно, от него не выйдет никакой пользы. Люди поступают несправедливо не только из-за неравенства в предметах первой необходимости, что имел в виду Фалей, но также и потому, что они хотят жить в радости и удовлетворять свои желания. Величайшие преступления совершаются людьми в силу стремления к преизбытку, и люди становятся тиранами не для того, чтобы таким образом избегнуть холода. Вожделения людей по природе беспредельны, и в удовлетворении этих вожделений проходит жизнь большинства людей. Поэтому существует принцип, более важный, чем уравнение собственности. Следует наладить дело так, чтобы люди, интеллектуальные по своей природе, не желали иметь больше, а люди, малоразвитые, не имели и возможности желать этого. Несостоятельность предложенной Фалеем реформы, согласно Аристотелю, состоит и в том, что Фалей в своем проекте ограничил уравнение одной лишь земельной собственностью. Однако богатство, как разъясняет Аристотель, заключается и в обладании рабами, стадами, деньгами, а также в разнообразных предметах домашнего обихода. Смотрите «Политика», книга 2, глава 4, 1267-б, 9-13. Все это проект Фалея оставил без внимания. Основной порог спартанского строя Аристотель видит в том, что спартанская система и ее законодательство рассчитаны только на доблесть, имеющую отношение к войне. Именно эта доблесть полезна для приобретения господства. Пока лакедемоняне, спартанцы, вели войны, они держались, но, достигнув господства, стали гибнуть, так как не умели пользоваться досугом и не могли заняться каким-либо другим делом, которое представлялось бы им важнее военного. Смотрите там же, книга 2, глава 6, 1271-б, 2-6. И не только Спарта, но большинство государств, обращающих внимание лишь на военную подготовку, держатся, пока они ведут войны, и гибнут, лишь только достигли господства. Подобно стали, они теряют свой закал во время мира. Но в государстве должны быть налицо добродетели, способствующие достижению досуга. И конечной целью войны служат мир, а целью работы — досуг. Смотрите там же, книга 7, глава 15, 1333-б, 11-16. И Аристотель называет просто абсурдным взгляд, по которому хорошие люди — только те, кто не имеет досуга, кто ведет войны, а те, кто наслаждается миром и досугом — рабы. Смотрите там же, книга 7, глава 15, 1334-а, 36-40. Отвергнутым теориям государственного устройства, а также осужденным формам реально существовавших в его время государств, Аристотель противопоставляет свой собственный проект идеального государства. По Аристотелю, для построения государства идеального не требуется революционного разрушения существующего государства и переделки существующего реального человека. Задача политика и законодателя — не строить на месте разрушенного. Политика не создает людей, а берет их такими, какими их создала природа. Смотрите «Политика», книга 1, глава 3, 1258-а, 21-23. Необходимо ввести такой государственный строй, который при наличии данных обстоятельств оказался бы легче всего приемлемым и гибким. Улучшить государственный строй — задача менее сложная, чем изначально установить его. Смотрите там же, книга 4, глава 1, 1289а. И хороший законодатель, и истинный политический деятель не должны упускать из виду не только абсолютные наилучшие формы, но и формы относительно наилучшей при соответствующих обстоятельствах. Смотрите там же, книга 4, глава 1, 1288б. Но помочь усовершенствовать существующие формы государственного строя возможно только при условии, если политический деятель знает, сколько вообще имеется возможных видов государственного устроения. Поэтому предлагаемому Аристотелем проекту наилучшего государства у него предшествует, и в этот проект постоянно внедряется, рассмотрение всех главных типов государственной организации, известных Древней Греции. Эта классификация и этот анализ покоятся как на незыблемой основе на разделении всех людей, составляющих государство, на два основных класса – рабовладельцев и рабов. Каковы бы ни были формы государственной власти и управления, они уже предполагают как нечто естественное и необходимое деление членов общества на господствующий класс рабовладельцев и лишенный всех политических и гражданских прав класс рабов. Различие между формами монархической и тиранической, аристократической и олигархической, политией и демократическим устройством, о них речь впереди, только различие между способами господства рабовладельцев. Политическая борьба между сторонниками всех этих видов управления государством не отражается на рабах. Грань между свободно рожденными, имеющими право на власть и на досуг, и рабами не колеблется, в чью бы пользу не решался спор сторонников различных политических систем. В политике Аристотель уже во второй главе первой книги выясняет вопрос, центральный для античной общественной системы, об отношении господина к рабу. «Рабы нацело исключаются из числа членов общества, обладающих политическими правами, то есть правом на участие в государственных делах». Собственно говоря, рабы даже не входят в состав аристотелевского государства, они его экономическая и социальная предпосылка, но не его признанный политический элемент. Государство, состоящее из рабов, представляется Аристотелю нелепостью. «Мы имели бы дело с одной из невозможностей, — говорит он, — если бы допустили, что государство заслуживает называться по своей природе рабским. Государство есть нечто самодавлеющее, рабство же не самодавлеющее». Там же книга 4, глава 3, 1290б, 8-10. Различие в господстве над свободными людьми и над рабами не менее существенно, разъясняет политика, чем различие между существом по своей природе свободным и существом по своей природе рабским. Смотрите «Политика», книга 7, глава 3, 1325а, 28-31. Как бы от имени класса рабовладельцев, Аристотель заявляет, будто сама природа стремится доставить нам возможность не только надлежащим образом направлять нашу деятельность, но и прекрасно пользоваться нашим досугом. А досуг, мы снова подчеркиваем это, служит основным принципом всей нашей деятельности. Там же книга 8, глава 2, 1337б, 30-33. Понятие «досуг» — важное понятие социологии, педагогики и эстетики Аристотеля. Здесь нас интересует его социальный смысл. В этом значении досуг, основанное на рабовладении и на рабском труде, освобождение рабовладельца от каких бы то ни было работ, необходимых для практической жизни, и совершаемых или рабами, или наемными рабочими и ремесленниками. В глазах Аристотеля право на досуг — первый и основной признак принадлежности человека к классу, которому принадлежит власть в обществе. Именно досуг открывает возможность для истинной добродетели и для тех видов деятельности, которые совместимы с добродетелью. Правда, для умения пользоваться досугом в жизни нужно кое-чему научиться, кое в чем воспитаться. Но и это воспитание, и это обучение заключают цель в самих себе, в то время как обучение, необходимое для применения к деловой жизни, имеет в виду другие цели. Досуг заключает уже в самом себе и наслаждение, и блаженство, и счастливую жизнь, и все это выпадает на долю незанятых людей. Смотрите там же, книга 8, глава 2, 1336b1-3. Но в свете этого понятия о досуге Аристотель сближает, в известной мере с рабами, даже класс свободных ремесленников. Порой он даже рассматривает занятия ремесленников как свойственные несвободным. Он указывает ряд условий, отделяющих свободно рожденного не только от рабов, но и от ремесленников, хотя последние формально не принадлежали к классу рабов. Все занятия людей, поясняет он, разделяются на такие, которые приличны для свободно рожденных людей, и на такие, которые свойственны несвободным. Из первого рода занятий должно участвовать лишь в тех, которые не обратят человека, занимающегося ими, в ремесленника. Ремесленными же, согласно его взгляду, нужно считать такие занятия, такие искусства и такие предметы обучения, которые делают физические, психические и интеллектуальные силы свободно рожденных людей непригодными для применения их к добродетели. Ремесленными будут занятия и искусства, которые исполняются за плату. Они ослабляют физические силы, отнимают время от развития интеллектуальных сил человека и принижают их. Но из числа свободных наук свободно рожденному человеку дозволительно изучать лишь некоторые и только до известных пределов, чрезмерно же налегать на них с тем, чтобы изучить их во всех подробностях, вредно. Смотрите «Политика», книга 8, глава 2, 1337б, 5.17. Возвышая досуг, Аристотель принижает значение деятельности и пользы. Желательны сами по себе только те виды деятельности, в которых, как в философском созерцании, человек ни к чему иному не стремится, помимо самой своей деятельности. Только такие действия сообразны с добродетелью. Таков прекрасный и нравственный образ действий. Он принадлежит к тому, что ценно само по себе. Смотрите «Никомахова этика», книга 10, глава 6, 1176-б, 6-9. Напротив, польза, как мотив действования, не подобает свободному члену общества. Искать повсюду лишь одной пользы всего меньше прилично для людей высоких душевных качеств и для свободно рожденных. «Политика», книга 8, глава 3, 1138-б, 2-4. Даже учить детей грамоте необходимо не только ради получаемой от того пользы, а потому что благодаря этому обучению возможно сообщить им ряд других сведений. Так и рисование изучают не для того, чтобы избежать обмана при покупке и продаже домашней утвари, а потому что оно развивает глаз при определении физической красоты. Ни хороший человек, ни политический деятель, ни добрый гражданин не должны обучаться таким работам, которые умеют исполнять люди, предназначенные к подчинению, за исключением разве случаев, когда этим лицам приходится исполнять эти работы для себя лично. Только в таком случае отпадает различие между господином и рабом. Смотрите там же, книга 3, глава 2, 1277а, 3.7. Существует разряд рабов, труд которых отделяется от труда ремесленников почти незаметной гранью. «Рабы, по нашему разъяснению, — пишет Аристотель, — распадаются на несколько категорий, так как существует и несколько сортов работ. Одну часть этих работ исполняют мастеровые, именно такие рабы, которые, как показывает и само наименование их, живут от своих рук. К их числу принадлежат и ремесленники». Там же книга 3, глава 2, 1277а, 37, б, 1. И Аристотель, по-видимому, с полным сочувствием вспоминает, что в древние времена в некоторых государствах, пока демократия не получила в них крайнего развития, ремесленники не имели доступа к государственным должностям. Состав государства по Аристотелю сложен. Государство — понятие сложное. Оно, как и всякое другое понятие, представляя собой нечто целое, состоит из многих составных частей. Смотрите там же, книга 3, глава 1, 1274-б, 39-40. Одна из них — народная масса, работающая над продуктами питания. Это земледельцы. Вторая составная часть государства — класс так называемых ремесленников, занимающиеся ремеслами, без которых невозможно само существование государства. Из этих ремесел одни должны существовать в силу необходимости, другие служат для удовлетворения роскоши или для того, чтобы скрасить жизнь. Третья часть — торговый класс, именно тот, который занимается куплей и продажей, оптовой и розничной торговлей. Четвертая часть — наемные рабочие, пятое — военное сословие. Смотрите «Политика», книга 4, глава 3, 1290-Б, 39, 1290-А, 7. Необходимые для существования государства классы эти, однако, имеют совершенно различное значение и достоинство. В сущности, два главных класса, согласно мысли Аристотеля, составляют государство-город, полис. В точном смысле слова. Это военное сословие и лица, из числа которых выделяется законосовещательный орган, заботящийся об общих интересах государства. В руках обоих этих классов должно быть сосредоточено и владение собственностью, а гражданами могут быть только лица, принадлежащие к этим классам. Ремесленники не имеют прав гражданства, как и всякий другой класс населения, деятельность которого не направлена на служение добродетели. Граждане не должны вести не только такую жизнь, какую ведут ремесленники, но и такую, какую ведут торговцы. Такого рода жизнь неблагородна и идет вразрез с добродетелью. Не должны быть граждане и землепашцами, так как они будут нуждаться в досуге и для развития своей добродетели, и для занятия политической деятельностью. Смотрите там же, книга 7, глава 8, 1328-Б, 38, 1329-А, 2. И хотя землепашцы, ремесленники и всякого рода поденщики необходимо должны быть налицо в государстве, но, собственно, элементами, составляющими государство, являются военные сословия и те, кто облечен законосовещательной властью. Смотрите там же, книга 7, глава 8, 1329а, 35-38. И если считать душу человека частью более существенной, чем тело, то и в государственном организме душу государства должно признать более важным элементом, чем все относящееся только к удовлетворению его необходимых потребностей. а этой душой государства и являются по Аристотелю военное сословие и то сословие, на обязанности которого лежит отправление правосудия при судебном разбирательстве, и сверх того сословие с законосовещательными функциями, в чем и находит свое выражение политическая мудрость. Смотрите там же, книга 4, глава 3, 1291а, 24-28.